Космы и Дамиана, что в Старой Кузнецкой. Старый. Находится близ вышеописанной церкви Николая Чудотворца в Котельниках, где была также Котельная или Кузнецкая Слобода. Здесь был мужской монастырь, существовавший в 15 столетии, но когда он уничтожен, неизвестно. Настоящая церковь с пределом святого Филиппа Митрополита построена в 1657 году. Она возобновлялась.